Секрет 17. Ориентируйтесь на совершенство. Примите решение быть самым лучшим в том, чем вы занимаетесь. Сегодня же примите решение присоединиться к числу верхних 10% людей в вашей сфере деятельности. Посмотрите на окружающих вас преуспевающих людей и поймите, что нет никого умнее и лучше, чем вы. Если они опережают вас сегодня, то это потому, что они делают что-то по-другому. И независимо от того, кто чего достиг, вы можете сделать то же, как только научитесь как. Чтобы стать одним из лучших в своей деятельности, необходимо определить свои основные навыки, ведущие к результату. Сферы умений, которыми вы должны владеть превосходно, чтобы стать успешным в своем деле. Редко встречается более 5-7 основных навыков, ведущих к результату в любой работе. Ваша способность владеть на превосходном уровне каждым из этих навыков – это ключевой показатель того, сколько вы получаете и как быстро вы продвигаетесь по службе. Как только вы определили свои ключевые навыки, ведущие к результату, задайте себе ключевой вопрос. Каков тот единственный навык, который после того, как я разовью его и доведу до совершенства, смог бы оказать наибольшее позитивное воздействие на мою жизнь? Это наиболее важный вопрос во всей вашей карьере, который вам предстоит задать себе и на который нужно обязательно ответить. Если вы не знаете, какой навык наиболее поможет вам, идите к вашему начальнику и спросите его или ее. Спросите ваших сотрудников. Спросите вашего супруга или же супругу. Но независимо от того, что потребуется, вы должны выяснить ответ на этот вопрос и сконцентрироваться на одном ключевом навыке, который наиболее поможет вам, если вы разовьете его до высокого уровня. Когда вы установите себе приобретение этого навыка в качестве цели, запишите его, составьте план и каждый день работайте над этим. Это простое упражнение настолько эффективно, что одно оно может изменить всю вашу жизнь. Кроме того, установите для себя стандарты совершенного выполнения работы для всего, что вы делаете. Развивайте репутацию качественной работы. Если вы менеджер или директор, требуйте качественной работы от каждого, кто находится в вашем подчинении. Помните старое высказывание: «Редко что бывает сразу сделано достаточно хорошо». В конце концов, никого не волнует, как быстро вы сделали работу. Все, что их волнует, то, насколько хорошо вы сделали работу. Решите стать абсолютно совершенным в том, что вы делаете, и выполняйте свою работу мастерски. Установите это как свой стандарт и никогда не ставьте его под угрозу в вашей дальнейшей карьере.